Но я лежал на полу, и пока меч летел такое большое расстояние, удар потерял часть своей силы. К тому же мои густые волосы и вышитая шапочка смягчили его, и потому Брен тяжело меня ранил, но не убил, однако сражаться я больше не мог. Трусливые евнухи, которые сбежались, заслышав звуки боя и наблюдали за нами, сбившись в кучу, точно стадо баранов, сейчас увидели, что я лишился сил, бросились на меня и захотели заколоть ножами. Но Брен, теперь, когда я был повержен, не стал меня добивать, он просто стоял надо мной и ждал. А евнухи, без всякого сомнения, растерзали бы меня, потому что Клеопатра глядела на всех нас точно во сне и никого не останавливала. Вот они уже откинули мне голову назад, вот уже острия их ножей у моего горла, но тут ко мне бросилась Хармиана, растолкала их, крича: «Собаки, трусы!» и закрыла меня своим телом, так что они не могли теперь меня убить. Тогда Брен, бормоча ругательства, схватил одного евнуха, другого, третьего и всех их отшвырнул от меня. «Даруй ему жизнь, царица!» — обратился он к Клеопатре на своей варварской латыни. «Клянусь Юпитером, он доблестный воин. Я сам свалился от его удара, как бык на бойне, а трое моих людей лежат мертвехоньки. И ведь он был без оружия и не ожидал нападения. Нет, на такого бойца нельзя держать зла. Прояви милость, царица, даруй ему жизнь и отдай его мне». «Да, пощади его, даруй ему жизнь!» — воскликнула Хармиана, бледная, дрожа с головы до ног. Клеопатра приблизилась к нам и поглядела на двух мертвых телохранителей и одного умирающего, которого я разбил о мраморный пол, поглядела на меня, своего любовника, которому она еще позавчера давала клятвы верности, а сейчас я лежал в крови, и моя раненая голова покоилась на белом одеянии Хармианы. Я встретился глазами с царицей. «Мне не нужна жизнь», — с усилием прошептал я. Ее лицо залилось краской. Надеюсь, это была краска стыда. «Стало быть, Хармиана, ты в глубине души все-таки его любишь», — сказала она с легким смешком. «Иначе не закрыла бы его своим хрупким телом и не защитила от ножей этих бесполых псов», — и она бросила презрительный взгляд на евнухов. «Нет», — пылко воскликнула девушка, — «я не люблю его. Но мне невыносимо видеть, когда такого отважного бойца предательски убивают трусы». «О да, он храбр», — проговорила Клеопатра, — «и доблестно сражался. Я даже в Риме во время гладиаторских боев не видела такой отчаянной схватки. Что ж, я дарую ему жизнь, хоть это и слабость с моей стороны, женская слабость. Отнесите звездочеты в его комнату и охраняйте там, пока он не поправится или пока не умрет». Голова у меня закружилась, волной накатили дурнота и слабость. Я стал проваливаться в пустоту, в ничто. Сны, сны, сны. Нескончаемые и бесконечно меняющиеся. Казалось, они год за годом носят меня по океану муки, и сквозь эти сны мелькает видение нежного женского лица с темными глазами, прикосновение белой руки так отрадно, оно утешает боль. Я также вижу иногда царственный лик, он склоняется над моим качающимся на бурных волнах ложем, от меня все время ускользает чей-то лик, но его красота вливается в мою бешено пульсирующую кровь. Я знаю, она часть меня, мелькают картины детства. Я вижу башни храма в Абидосе, вижу седого Аменемхета, моего отца, и вечно-вечно я вижу или ощущаю величественный зал в Аменте, маленький алтарь, и вокруг у стен божества, облаченные в пламя. Там я неотступно брожу, призываю мою небесную мать Исиду, но вспомнить ее образ не могу. Зову ее, и все напрасно. Не опускается облачко на алтарь, только время от времени глаз божества грозно вещает: «Вычеркните имя сына земли Гармахиса из живой книги той, что вечно была, есть и будет. Он погиб, погиб, погиб». Но другой голос ему отвечает: «Нет, нет, подождите, он искупит содеянное зло. не вычеркивайте имя сына земли Гармахиса из живой книги той, что вечно была, есть и будет».